что нам говорили, мечтать вредно. Не мечтай, не думай, будь как все, выполняй то, что от тебя требуется. Но сегодня мы входим в новую эру. Сегодня мы живем в 21 веке. Этот век требует от нас креативности, творческих способностей, постоянного новаторства, постоянного изменения. Сегодня все наше нутро нам говорит: будь создателем, мечтай, делай новое, создавай будущее свое, своей страны, всего человечества. Переходим к следующей теме. Что же такое цели образования? Каким образом создаются цели? Каким образом они достигаются? Давайте поговорим на эту тему. В 1953 году в Йельском университете был произведен эксперимент. Выпускникам этого университета, готовящимся получить дипломы, защитившим дипломные работы, задали один единственный вопрос. Дорогие выпускники, скажите, пожалуйста, кто из вас имеет четкие цели, чего он хочет достичь в жизни? Интересен ответ на этот вопрос. 3% учащихся, всего 3% учащихся, сказали, что они имеют четкие цели и ясно представляют, как к ним идти. 13% учащихся сказали, что они имеют представление, чего они хотят в жизни, и имеют понятие о своих целях. И 84% сказали, что они еще не задумываются о тех целях, которые они хотят достичь в жизни, что главная цель на сегодняшний день является получение диплома, вручение диплома, отдохнуть, покупаться, позагорать, сходить на дискотеку. И только после того, как они устроятся на работу, найдут себе новую работу, после этого они будут задумываться о тех целях, которые они хотят достичь. Обратите внимание на эти цифры. 3% имели цели и четко представляли себе, как их достичь. 13% просто хотели и знали, чего они хотят от жизни. И 84% не представляли, чего их ждет в будущем и к чему они стремятся. Ровно через 20 лет, в 1973 году, те же самые экспериментаторы нашли тех же самых людей. Но поскольку в Соединенных Штатах мерилом успеха являются деньги, то, соответственно, они начали мерить благосостояние этих бывших студентов. Как вы думаете, что они обнаружили? Насколько эти 3% преуспели по отношению к другим? Оказалось, что совокупный доход этих 3% превысил совокупный доход всех остальных выпускников вместе взятых. Когда начали выяснять, в чем же дело, как им это удалось, оказалось, что все так же и было. Эти 3% имели четкое представление о своих целях. Большинство из них сказали, что эти цели они уже достигли. Сейчас имеют более высокие цели, более высокого порядка. И что двигались они к своим целям, следуя определенному плану, разработанному еще тогда, который лишь изредка подвергался корректировке. Оставшиеся студенты, теперь уже взрослые люди, приблизительно так же 13% сказали, что да, они имеют мечты, они помнят о том, о чем они мечтали, будучи в школе, учась в колледже, учась в университете. Но мечты-то несбыточные оказались. И 84%, точно, приблизительно 84%, точно так же не задумывались о том, какие цели они преследуют, так и жили по жизни. Кидаясь то вправо, то влево, ловя удачу за хвост, пытаясь поймать неуловимый шанс. Так вот, мы с вами задавали вопрос, каким образом понять, это мой шанс или не мой? Стоит ловить удачу в этом месте или не стоит? Надо ли кидаться на это предложение или не надо? Имеет смысл работать с этими людьми или стоит взять все-таки других? Ответы на эти животрепещущие вопросы имели только эти 3% людей, которые имели четко проставленные цели и которые имели планы достижения этих целей. Более того, эти возможности открывались перед ними тогда, когда они переходили с этапа на этап. И им требовался новый ресурс, новые знания, новые ситуации. Тогда, как по волшебству, как по мановению волшебной палочки, перед ними открывались те возможности, о которых они мечтали. Опять все возвращается к мечтам. Итак, основными параметрами успеха, определяющими успешного человека от неуспешного, определяющего победителя от побежденного, являются четкое простроение целей, четкое представление своих целей, чего же я хочу от жизни, и знания прописанного плана. Каким образом я буду достигать этих целей? Вспомним, Бог создал человека по образу. Мы создаем свою жизнь по образу. Образ первоначальную роль играет. Вначале необходимо создать образ. И только потом этот образ наполняется материальным миром или заполняется материальными вещами. Вначале образ ментальный, он создается у нас в голове, он создается в наших мыслях и направляется в будущее. Это образ желаемого будущего, это образ возможного будущего, это образ наших возможностей. Но этот образ не будет реализован, если мы не будем иметь плана. Просто сидеть и мечтать, как показали вот эти 13%, у нас не получится. Необходимо еще что-то предпринимать. Необходимо еще что-то делать для достижения цели, для достижения нашего успеха. Интересный момент, что приблизительно в 70-х годах в Соединенных Штатах возник серьезный интерес к лонгитюдным исследованиям. Лонгитюдные исследования – это исследования, растянутые во времени, наподобие исследования в Йельском университете, который начался в 1953 году, закончился в 1973. И один из таких экспериментов описывается в американской литературе. Эксперимент заключается в следующем. В 70-х годах, в начале 70-х годов, тысячи школьников были подвергнуты тщательному отбору. Среди них выбирались наиболее яркие представители, что называется, американского вида или американского класса. Это не были белые люди, это не были черные, это не были китайцы. Это были смешанные. Там были все. Это были многие школьники проходили через этот эксперимент. Среди них выбирались лучшие представители школ, лучшие представители классов, и они собирались в одну школу. Точно так же проводился такой же тщательный отбор среди всех учителей Соединенных Штатов. Среди 100 тысяч, сотни тысяч учеников были отобраны единицы. Среди десятков тысяч учителей также были отобраны единицы и были направлены в эти экспериментальные школы. Для этих экспериментальных школ были созданы самые выдающиеся программы обучения. Ученикам сказали, что они являются выдающимися учениками, самыми яркими представителями американского континента. То же самое говорилось учителям. Учителям были даны особые инструкции по воспитанию особых детей. И сами учителя принадлежали к особой когорте учителей, на которых возлагались наибольшие надежды. После того, как они закончили школу, через 20 лет точно так же был проведен срез этих учеников. Оказалось, что подавляющее большинство этих учеников заняли выдающиеся позиции в обществе. Они стали сенаторами, они стали президентами компаниями, собственниками своего бизнеса, выдающимися журналистами, выдающимися изобретателями и инженерами. Вся сущность этого эксперимента и весь его трагизм, или вся его прелесть, заключается в том, что представителями, лучшими представителями своего вида были самые средние ученики. Среди сотен тысяч выбирали самых средних, ничем не выделяющихся из других. Ни отличников, ни хулиганов, ни дебоширов, ни креативщиков, ни талантов, а самых-самых средних. То же самое было проделано и с учителями. Выбирали самых средних учителей, ничем не выдающихся, нигде не печатающихся, нигде никаких ни залетов у них не было, ни травм, ничего. Если бы не этот эксперимент, никто бы не узнал про этих учителей и про этих учеников. По такому же принципу подбирались учебные программы. Это были самые средние учебные программы средней школы. Всего лишь навсего один настрой. То, что вы являетесь уникальной личностью, то, что на вас возлагаются огромные надежды, позволило этим людям достигнуть в жизни огромных успехов. Один лишь, всего лишь один психологический настрой. Основные принципы самовнушения. Их всего три. Вы можете заниматься не только, не обязательно входить в состояние расслабления, для того, чтобы себе что-то самовнушить. Существует еще как минимум три способа самовнушения, которые вы можете проделать по пути на работу, во время перерывов, во время обеденных перерывов, во время работы. Первый способ самовнушения – это утверждение. Вы утверждаете так, как будто что-то должно случиться. Например, вам надо сдать экзамен, или, например, вам надо пройти собеседование, или вам нужно заключить какой-то важный контракт. Начиная за день, за два, до того, как вам необходимо заключить контракт, вы себе постоянно повторяете. Я возьму этого клиента, я заключу этот контракт будет подписан, я заключу этот контракт, этот клиент будет моим, я возьму этого клиента. Таким образом, как говорится, вода камень точит, по маленькой капельке, до вашего креативного сознания, до вашего творческого сознания, до творческого полушария начинает добиваться по одной маленькой капельке, по с каждым вашим утверждением начинает, возникает уверенность в реализации ваших задуманных планов. В результате, как показывает практика, в большинстве случаев такой психологический настрой ведет вас к победе, ведет вас к успеху. И когда придет время заключать контракт, вы уже не будете сомневаться в заключении этого контракта. И, наконец, убеждение. Вы должны не просто представлять себе, как заключается этот контракт, не просто представлять себе, как заключается этот контракт, не просто обстановку всю предвидеть и воображать ее в действительности. Необходимо быть убежденным, что контракт этот случится. А убеждение дает нам что? Прожитый опыт. Что мы можем сказать о своем прошлом? Мы убеждены в его реализации. Точно так же в реализации будущих вещей мы должны быть убеждены. Мы должны на них смотреть, как будто они уже свершились. Когда ученики пришли к Иисусу Христу и сказали: «Учитель, научи нас, как нам молиться?» Иисус Христос ответил: «Молитесь так, как будто вы уже получили то, о чем вы просите. Это основной принцип самовнушения. В данном случае принцип самовнушения схож с той молитвой, о которой говорил Иисус Христос своим ученикам. Повторяйте себе, хотите и желайте того, о чем вы просите, так, как будто вы уже получили это. И тогда это сбудется. И тогда это будет вам предоставлено. Но мы говорили о лонгитюдном эксперименте и говорили о школьниках, которым с детства говорили, что они предназначены для чего-то большего, что они выдающиеся личности, и что на них возлагают большие надежды. Как быть нам, с которыми не проводилось этого эксперимента, которые до сих пор сомневаются, могут они совершить что-то великое или не могут? Как вы думаете, если бы вы уже победили в гонке миллионов, если бы вы уже участвовали в каком-либо соревновании, в котором с вами конкурировали миллионы, представьте себе, вы победили на Олимпиаде, или вы конкурировали с миллионом фирм на очень конкурентном рынке, и ваша фирма выбилась вперед, вы стали победителями. Или вы участвовали в отборе на вакантную должность, на которую претендовало миллион человек, а вас выбрали как самого лучшего. Скажите, пожалуйста, проще бы вам тогда было достигать новых успехов? Чисто по своему внутреннему состоянию, по психологическому настрою. Скорее всего, что так и будет. Скорее всего, что победив один раз в гонке миллионов, выиграв один раз в соревновании, на новое соревнование, на новую цель, на новую конкурентность, решиться будет гораздо проще. И вот сейчас я попрошу вас внимательно отнестись к словам. Я сделаю вам небольшой подарок. Кому-то он покажется небольшим, а кто-то его пронесет с собой на жизнь, он изменит его все представление о жизни. Все об этом знают, но мало кто задумывается о смысле этого. Итак, многие, или даже большинство, знают о том, что во время эякуляции в сперме мужчины выплескивается от 5 до 100 миллионов сперматозоидов. Вы также знаете, что из этих миллионов сперматозоидов оплодотворяет яйцеклетку только один. Каждый из нас прошел путь, эволюционный путь развития от сперматозоида до взрослого человека. Каждый из нас в своем прошлом победил в гонке миллионов. Задумайтесь об этом. Каждый из нас – это представитель многомиллионного сообщества. Все остальные миллионы, они погибли для того, чтобы победили вы. Вы являетесь представителем целого народа, целой цивилизации и представляете ее интересы. Однажды победив в многомиллионной гонке, конкурировать с какой-то сотней другой, подобных вам, уже не представляется сложным. Осознайте свою победоносность. И идите по жизни вместе с этим осознанием. Мы тем временем переходим к другой подтеме под названием интуиция. Каждый из нас так или иначе сталкивался в жизни с такой ситуацией, когда где-то, каким-то образом нам что-то подсказывало, что надо идти сюда, или наоборот, туда не ходи. Но мы поступали по-своему. Мы обращались к нашему рациону, к нашему рациональному сознанию и думали, да ладно, ничего не случится, ничего не может случиться, потому что этому есть рациональные или логические объяснения. Мы шли и поступали так, как нам подсказывал разум, но не так, как интуиция. И каждый раз, когда случалось не так, как мы задумывали, мы говорили: «Ах, я чувствовал, я что-то знал». Я расскажу случай, который случился со мной. Как говорится, кто-то учится на своих ошибках, кто-то на чужих, ну и лучше учиться все-таки на чужих. Расскажу о своей ошибке. В свое время мне однажды пришлось покупать автомобиль. Я приехал к продавцу, осмотрел автомобиль. Вроде бы меня все устраивало. Что-то внутри мне только единственное подсказывало. Говорило: не надо брать вот этот автомобиль. Я вспомнил, посмотрел так, я еще подумал, кажется, мне прям даже снилась вот эта вот обстановка, что я действительно покупаю автомобиль, а потом жалею об этом. Тогда, прислушавшись к своим сомнениям, я нанял эксперта. Автослесаря, разбирающего в автомобилях, имеющего большой стаж вождения, и поехал во второй раз вместе с этим представителем, вместе с этим автослесарем. Он досконально осмотрел автомобиль, подвесил его на подъемнике, мы проехались там еще немножко километров на этом автомобиле. Да вроде бы все нормально, все устраивало. И я доверился, действительно доверился экспертам, доверился своему мнению, доверился рассказом продавца о том, что этот автомобиль представляет из себя прекрасное, будет прекрасно мне служить, и представляется именно тем, что, о чем я мечтаю. Да и эксперт мне говорил, вроде там ничего, вроде все хорошо, надо брать за ту цену, которую дают, надо брать. Таким образом, на следующий день мы поехали и переоформили этот автомобиль на меня. В этот день мне предстояло его перегнать на расстояние порядка около 100 километров. Летом мы живем на даче, и, соответственно, вот с одного конца Москвы, пока по кольцу проедешь, пока на дачу доедешь, там порядка 100 километров на другой конец. Я сел на этот автомобиль и поехал. Уже где-то начиная километров через 30-50 я начал замечать в автомобиле странные вещи. Оказалось, что у автомобиля неисправна автоматическая коробка передач. Но эту неисправность можно заметить только тогда, когда автомобиль хорошо разогрет, когда он долго проехал, и только тогда она начинает проявляться. Понятно, что любые попытки, мои попытки выйти на продавца, они не увенчались успехом. То есть мобильный телефон у него был отключен, все остальные контакты были прерваны, адрес, по которому он располагался, который был записан в ПТСе, там он не проживал, и неизвестно, когда он туда возвращается. Ну, короче, вот такое вот попадалово получилось действительно. В результате мне пришлось, после того, как я уже оформил этот автомобиль на себя, буквально в течение месяца искать, куда бы его отдать, кому бы его отдать. Но поскольку я живу там, где я прописан, поскольку я свои телефоны отключать не могу, мне пришлось его продавать в честную. И честно говорить, что там неисправность, которую лично я и те слесаря, к которым я обращался, устранить не смогли. Поэтому я потерял. Я потерял порядка 50% той суммы, за которую я за него заплатил. Но я приобрел гораздо больше. В дальнейшем я стал внимательнее относиться к тому внутреннему голосу, который меня тревожит при том или ином заключении сделки. Я начал гораздо внимательнее относиться к тем случаям, когда внутренний голос мне подсказывает о том, что вот сюда вот это имеет смысл, сюда не имеет смысла. Более того, я начал внимательнее относиться к случаям дежавю, которые иногда подсказывают нам: о, вот это вот я где-то уже видел, вот это вот я что-то помню. И я начал прокручивать в своем воспоминании, что же обозначает вот это вот я помню и к чему приведет развитие вот этих событий. Приблизительно с таким или с такой интуицией работают предприниматели. Большинство успешных предпринимателей полагаются именно на свою интуицию. Я помню высказывание одного моего знакомого предпринимателя, бизнесмена, который, ничего не зная про белки, про биологические добавки, про биогранулаты. Но однажды к нему обратился его друг детства и предложил заняться бизнесом. И рассказал ему про пептон ферментативный, мясной, который используется где-то в пищевой промышленности. И о том, что этот пептон в нашей стране практически перестал выпускаться, но зато он знает, где его закупить на Западе, для того, чтобы начать продавать. Надо сказать, что это был год 97-й, еще до кризиса. И этот предприниматель, мой знакомый, он послушал своего друга детства, вложился в этот бизнес, и на сегодня он является одним из крупнейших игроков на рынке биохимии в Москве. То есть одним из крупнейших поставщиков разных биологических добавок, добавок в пищу на продовольственные рынки Москвы. Каким образом, ничего не зная, не разбираясь ни в химии, ни в биологических добавках, ни в биотехнологиях, человек с математическим образованием рискует, продает свой автомобиль, занимает денег и вкладывается в это направление? Неоднократно я подходил к нему с этим вопросом, думая, что он мне ответит что-нибудь другое. Но каждый раз он говорил одно и то же. Я просто почувствовал, что там скрывается золотая жила. Что-то мне подсказало, что этим нужно заняться. Что это подсказывает? Какое нутро чувствует внутри нас? Какой внутренний голос нам говорит, что нужно это делать или нужно этого не делать? И почему одни слушают этот внутренний голос, другие нет? Многие, большинство успешных предпринимателей, большинство успешных политиков придают огромное значение своему внутреннему голосу. И они говорят о том, что они никогда бы не разобрались в этих хитросплетениях и в огромном потоке информации, если бы не обращались к своему внутреннему голосу. Порой приходится принимать решения просто моментально, на лету, не успев изучить все аспекты этого дела. И тогда единственным правильным решением остается тот, который подсказывает нам внутренний голос. Вспомним, большинство великих людей получают ответы на свои вопросы во сне. Менделеев, таблица Менделеева. Долгое время многие алхимики мира бились над тем, как бы упорядочить ту разбросанную систему химических элементов, которая существовала. Как их упорядочить? Как свести их в структуру? Этим же самым вопросом задавался и Менделеев. И однажды ночью эта таблица ему приснилась. Это положило начало новой науки. С тех пор у нас не алхимия, а химия. Элиас Хоум, изобретатель швейной машинки. Долгое время он бился над тем, как сделать так, чтобы завязывался узелок в иголке. Каким образом заставить иголку ходить туда и сюда? Пока однажды ночью ему не приснился сон, что он на необитаемом острове, на котором его окружают туземцы, тычут в него копьями, но у каждого копья, на острие копья есть отверстие. Отверстие расположено здесь. Проснувшись, это его осенило, что всего лишь навсего, перенеся ушко иголки от конца в начало, можно делать узелки. Другой известный изобретатель, биолог Джеймс Ватсон, который открыл формулу ДНК. Точно так же решение пришло к нему во сне. Он спал, и ему приснилось, как две змеи, обвивая друг друга, свешиваются с дерева. И проснувшись, он понял, что формула ДНК, она двойная спираль. И за это он получил Нобелевскую премию. Таким образом, в нашем бессознательном находятся действительно золотые жилы, скрытые возможности, которые можно использовать в наших целях и на наше благо. И я еще раз возвращаюсь к той теме, когда мы говорили, что первое, что необходимо сделать, это построить образ желаемого будущего. Второе, что необходимо сделать, это написать четкий план достижения этой цели или этого образа желаемого будущего. И тогда наше бессознательное начнет работать на нас. Оно начнет нам подсказывать те вещи и те идеи, которые нам необходимы для достижения успеха. Оно начнет нам предоставлять возможности, те возможности, о которых мы будем мечтать, и те возможности, которые мы можем брать и пользоваться ими. Но, как всегда, возможен вопрос. А что делать, если нужно резко, если нужно быстро принять решение? Нет времени ждать месяцами, нет времени ждать неделями для принятия решения. Нету времени даже зайти, расслабиться и провести сеанс нервно-мышечной релаксации для того, чтобы получить правильный ответ, находясь в состоянии расслабления. Ответ будет приблизительно таким же, как мы говорили про самовнушение, когда говорили «давайте себе утверждение». Здесь упражнение приблизительно заключается в том же. Вам нужно быстро провести решение, быстро принять решение. И вы хотите принять его в соответствии со своей интуицией. Как быть? Как заставить молчать рациональное зерно и открыться творчеству? И тогда мы начинаем действовать точно так же. Мы просто говорим, начинаем себе внушать о том, что я доверяю своей интуиции. Моя интуиция подскажет мне правильный ответ. Я доверяю своей интуиции, моя интуиция подскажет мне правильный ответ. Я доверяю своей интуиции, моя интуиция подсказывает мне правильный ответ. Повторив это выражение про себя 10 раз, в конце 10-го повторения прислушаться. И первый внутренний голос, который скажет вам, это и будет правильный ответ для принятия того или иного решения. И сейчас мы попробуем на деле те инструменты, которыми пользуются в повседневной жизни многие-многие люди. Когда нету времени ждать открытия третьего глаза, когда нету времени ждать проявления талантов, когда нужно создать нечто новое, нечто творческое, нечто креативное прямо сейчас. Часто задают вопрос, каким же образом приходит то или иное интуитивное понятие? Спонтанно понятно. А можно ли специально вызвать его? Теперь представьте, что в тот момент, когда вы полностью расслаблены, вам не нужно внушать себе творческое развитие. Вместо этого вы представляете себе, как будто вас окружают значимые для вас люди, разбирающиеся в вашей отрасли. Мысленно вы можете представить себе, что к вам в гости пришли одновременно Билл Клинтон, Билл Гейтс, Владимир Владимирович Путин, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон. И все они консультируют вас по вашему вопросу. Вы мысленно задаете им вопросы, а они вам отвечают. Они вместе вырабатывают правильный ответ, интересующий вас. Такое мысленное представление опробовал Наполеон Хилл, автор книги «Думай и богатей». Такое мысленное консультирование использует Хиллари Клинтон. Такое мысленное консультирование советуют многие преуспевающие предприниматели. Когда они не могут самостоятельно найти ответ, они представляют себя в обществе людей, чье мнение для них значимо, и задают им вопросы, и советуются с ними на мысленном уровне, на ментальном уровне. Никто не знает и не может объяснить природу того, что происходит, и почему эти люди дают им ответ. Но ответы находятся, и практика показывает, что эти ответы подтверждают действительность, что эти ответы именно те ответы, которые ищут люди. Это в основном эти ответы приводят людей к успеху. Следующая тема нашего занятия – это развитие творческого воображения. Это методы не раскрепощения интуиции, не раскрепощения подсознания. Это методы, которые мы можем использовать, находясь в нашем обычном состоянии сознания. Это методы, которые нам позволяют применять навыки креативности и навыки творчества, не входя специально в какие-то измененные состояния сознания и не ожидая, пока на нас найдет снисхождение. Итак, знакомимся с этими методами. Их придумано множество, но основные из них, или самые элементарные, но в то же самое время самые действенные методы, это те методы, с которыми мы познакомимся сегодня. Итак, первый метод, которым я хочу вас показать, это метод используется для развития способности к запоминанию. Отложите ручки, отложите бумаги, закройте глаза и попытайтесь запомнить ту последовательность слов, которую я вам сейчас произнесу. Вам необходимо четко представлять их себе, оставить их у себя в памяти и по окончании этого упражнения записать их на листе бумаги. Итак, приготовились? Начали. Дом. Корабль. Луна. Матрос. Собака. Табурет. Вышка. Поезд. Стакан. Полка. Воздух. Яма. Море. Девочка. Парашют. Табак. Радуга. Мотоцикл. Ведро. Улыбка. Первое слово «дом», последнее слово «улыбка». Пожалуйста, попробуйте воспроизвести эти слова в том же порядке, в котором они прозвучали. Остановите запись, запишите слова и сосчитайте их. Сколько у вас получилось? Психологи подсчитали, что нормальный размер или нормальный объем оперативной памяти нормального человека равен 5-8 объектов. То есть в нормальном случае, не выходящем за рамки, человек запоминает от 5 до 8 никак не связанных между собой объектов. Это тех объектов, которые мы сейчас прозвучали в виде слов. Но почему этот метод мы относим к методу творческого воображения, развития творческого воображения? Этот метод, в нем кроется одна изюминка и один интересный момент. Запомнить большое количество информации можно с помощью одного элементарного способа. Начать себе представлять, как первый объект перевоплощается в другой, или как он связан с ним, писать своего рода сценарий из тех слов, которые разрозненно звучат. Итак, давайте представим, как это, например, может выглядеть. Первое слово «дом», второе слово «корабль». Я связываю в своем воображении дом с кораблем. У меня дом переносится на корабль и становится капитанской рубкой. Следующее слово «луна». Я представляю себе корабль на фоне луны, летящий. Он летит и, соответственно, развивается, надуваются паруса. И в этот момент с корабля падает матрос. Следующее слово было «матрос». Матрос падает на берег, и к нему подбегает собака и начинает кусать его за ногу. или чуть-чуть выше. Соответственно, на собаку падает табуретка. Табуретка превращается в вышку. Вышка на самом деле не сама по себе. Вышка – это труба у поезда, который мчится на полной скорости куда-то вдаль. Приглядываясь издалека, мы видим, что поезд мчится по грани стакана. Дальше превращаемся. Стакан стоит на полке. Какая-то книжная полка, которая висит в воздухе. Это не просто воздух. Воздух, который дует на землю, и на земле образовывается яма. Но ничто не бывает пустотным, поэтому яма наполняется водой и образуется море. Море, в котором купается девочка. Эту девочку вытягивает из моря парашют. В результате все рассыпается и падает на землю табаком. Но не все падает на землю. Какие-то частички табака превращаются в радугу. По этой радуге на полном ходу мчится мотоцикл, за которым, к которому привязано ведро. Конечно, все это вызывает улыбку. Таким образом, связав последовательность из 20 слов, мне не составляет труда назвать их одно за другим. Попробуйте еще раз. Отложите листок бумаги или переверните его на другую сторону, возьмите ручку и попробуйте воспроизвести те слова, которые у нас прозвучали. Итак, первое слово – дом, последнее слово – улыбка. Время пошло. Существует и другой метод, позволяющий заполнить такое большое количество никак не связанных между собой объектов. Мне он нравится меньше, но тем не менее он тоже присутствует. Его тоже можно использовать. Если вам часто приходится запоминать большое количество информации, то вы можете использовать как подсказку или как шпаргалку, например, расположение предметов в вашем доме. Представьте себе свою комнату. Наверняка вы знаете, где у вас стоит шкаф, где стоит телефон, где стоит телевизор, где стоит тумбочка, где журнальный столик, где настольная лампа, где лампа дневного света, в какой стороне расположено окно, какие... на окне шторы, что стоит на подоконнике, как правило, где расположен выход, где расположен, может быть, проход в другую комнату. Таким образом, вспоминая свои вещи, вспоминая свою обстановку, вы можете создать ментальную карту. И к этой карте, к расположению своих вещей, привязывать другие слова или другие вещи, которые вам нужны. Ну, например, я задумал запомнить слово «дом». И первое...